списке, который генерал Минаев передал Павлу, значилось 7 человек. Первым стоял Мальков. Евгений Шабанов, нынешний имиджмейкер президента, шел 4-м номером. А последним был генеральный директор фирмы, находящийся в одном из черноморских регионов нашей страны. Звали его Олег Иванович Юрцев. Именно через тот участок морского побережья, который контролировал Юрцев, шел транзит оружия и наркотиков между Россией, Грузией, Абхазией и Турцией. Олег Иванович был человеком респектабельным и светским, щедро оказывал спонсорскую помощь различным фестивалям и презентациям, а всему имел широкие связи с московскими деловыми и творческими кругами. Павлу с помощью Минаева не составило большого труда узнать, что для встречи с Юрцевым совсем не обязательно отправляться на юг, ибо он частенько наведывается в столицу. В частности, на днях он прибудет в Москву как гость очередного пышного мероприятия, на проведение которого Олег Иванович выделил совершенно безвозмездно довольно приличную сумму. Работать с Юрцевым Павел поручил Михаилу. В отличие от Риты, Ларкин был в его группе самым одаренным, а главное, самым беспринципным. «Пока Михаил Давидович будет разбираться с южанином, — решил Суляк, — нужно посмотреть, что стало с оставшимися двумя членами группы». Визит к Сатуряну Павла порадовал. Гарик крутился, как белка в колесе, что-то без конца покупая, перепродавая. Это было его любимым занятием с тех самых пор, как он вылез из пеленок. К Павлу он попал в начале 80-х годов, когда с неукротимой резвостью спекулировал иконами, антиквариатом и бриллиантами. По оперативным данным, объем купли и продажи был у него совсем крошечным, а прибыли фантастическими. Его очень долго не арестовывали, все ходили за ним по пятам, пытаясь понять, как ему это удается. Оперативники резонно полагали, что толкнуть, например, бриллиантовые серьги можно с наваром максимум процентов 50 от той цены, за которую они были куплены, но при таких расчетах Астурян никак не мог заработать столько денег, сколько он зарабатывал. Поэтому выходило, что количество совершаемых им сделок должно быть намного больше, чем то, которое было зафиксировано при его разработке. Занимались с Гариком не милиционеры, а КГБ, потому что сделки свои он совершал преимущественно с иностранцами, либо с советскими гражданами, выезжающими за рубеж. Выяснить, откуда уловка у Астуряна такие огромные прибыли, так и не удалось, и его, в конце концов, арестовали. Правда, сокамерника ему подобрали соответствующего, надеялись на то, что Гарик все-таки расколется. Специально мариновали его несколько суток без допросов, ожидая, что внутрикамерный агент подбросит какую-нибудь информацию для следователя, чтобы было с чего раскрутку начинать. Но ждали напрасно. Гарик с агентом быстро подружился, в молчанку не играл, делился опытом, но никакие дополнительные сделки в этих задушевных беседах не проклюнулись. Следователь уже начал был терять терпение, когда поступило сообщение от начальника оперчасти следственного изолятора. Контролер, заглянув в камеру, где сидел Астурян, застал там странную картину. Агент внутрикамерник лежит на койке. В тюрьме КГБ всегда было комфортнее, чем в бутырках. Там, во всяком случае, стояли койки, а не нары. А подследственный Сатурян стоит над ним и производит какие-то загадочные телодвижения. Прибежавший по сигналу контролера начальник оперчасти ворвался в камеру, а поскольку он был человеком более образованным и начитанным, чем контролер, то сразу понял, а Сатурян гипнотизирует своего соседа по камере. — Ты что творишь? — заорал начальник оперчасти. — Прекращай немедленно! — Не могу, — хладнокровно ответил Гарик. — Я не могу его так оставить. Его нужно вывести из гипноза. — А ну, выйди, — шепнул начальник контролеру. Прикрыв за ним дверь, он жестом подозвал к себе Астуряна. — Ты чего? — Вправду можешь. — Ну, я ж показываю, — обиделся Гарик. — Смотрите, если не верите. — А что он должен сделать под гипнозом? — Я велел ему рассказать, как он впервые с девочкой целовался. — Зачем тебе это? — удивился начальник. — Неужели интересно? — Нет, конечно. Но он мне не верит, что я это могу. И мы договорились, что я его загипнотизирую, и велю ему рассказать мне то, чего я не знаю. А потом он проснется, я ему перескажу все, что он мне под гипнозом наговорил, и он убедится. Ведь я же ни от кого не мог узнать про эту девочку, только от него самого». «Погоди-ка», — загорелся оперативник. «А ты можешь его спросить?» «Нет, начальник». Сразу же перебил его Гарик, хитро улыбаясь. «Вы меня на суку не подписываете. Эксперимент, пожалуйста, а работать на вас я не буду».